Глава 7. Лодку эту выбрали для экстренной эвакуации за высокие ходовые качества при скромных габаритах. Эдакий детский тазик с мощным движком. Потому карат сейчас без труда двигал веслами, следуя по узкой протоке, причудливо извивавшейся среди зарослей камыша. Здесь можно, конечно, на моторе идти, но не нужно шуметь рядом с местом, в котором хранишь ценное имущество. Зараженные всякие попадаются, в том числе и весьма хитрые. Такие способны сложить 2+2 и устроить засаду. Некоторым не лень по нескольку суток караулить, питаясь росой и светом солнечным, чтобы в итоге завалить одного единственного худосочного парнишку, вернувшегося к своему тайнику. Потому мотор следует глушить или заводить за пару километров от потаенного места. Очередной поворот, а за ним протока разделяется на два русла. Карат уверенно направился в левое, где камыш подступал так близко, что едва за лопасти весел не цеплялся. Да и глубина здесь ничтожна. Водоросли местами ковром на поверхности колыхаются, а рыбешки, не имея возможности удрать в глубину, суматошно выскакивают из воды перед носом лодки. По этим мелководьям можно сутками путешествовать, ни разу не увидев сушу. Камыш слишком высокий, даже если выпрямиться во весь рост, за ним ничего не разглядишь. Но карату не нужно смотреть, он прекрасно помнит маршрут. Очередной поворот, и впереди показался тупик. Протока уперлась в склон невысокой дамбы. Старое гидротехническое сооружение с автомобильной дорогой поверху. Та давно пришла в негодность, асфальт растрескался, рассыпался, пророс кустами и травой. По всем признакам стаб. Лодка еще не причалила, а Грант уже выпрыгнул на сушу и, не оглядываясь, мгновенно скрылся в высокой траве. Кот воду не любил и подчеркивал эту нелюбовь всем своим поведением. Люди от него отстали ненадолго, не прошло и минуты, как все трое шли по дамбе, даже не удосужившись привязать лодку. А зачем, если возвращаться сюда не планируют? Впереди показались остатки каких-то строений. Обветшалые кирпичные стены, давно провалившиеся крыши, зелень корявых деревьев густо вздымается из руин. А под природной зеленью зеленеет искусственная, растянутая маскировочная сетка. И под ней тоже кое-что зеленое просматривается, вытянутая туша бронетранспортера. Шуст, ускорившись, первым спустился с дамбы, перешагнул через леску растяжки, приблизился к боевой машине, провел ладонью по борту, довольно выдал. «Тут, родимый, никто на тебя не польстился!» Карат промолчал, хоть мог бы прокомментировать. Вот откуда здесь возьмется угонщик бронетехники? На несколько квадратных километров тянется камышовый лабиринт, в котором разве что комаров кормить, других занятий не найдется. Выйти к месту получится разве что случайно. Вот только народ здесь в преддверии пекла или даже на краешке его раскаленной сковороды, мягко говоря, шастать не любит. Если кто и забирается, то уж точно не с целью побродить по плавням. «Ди, не забудь про мины», — напомнил Карат, тоже переступая через леску. Мог бы и не напоминать, девочка, как и кот, в этом не нуждались. Зверюга с большими странностями сам знает, где и как можно бродить. Но все же мины надо снять побыстрее, не хватало еще самому по зоопарке нарваться. Да и оставлять их здесь не стоит, потому как ценное имущество. Из живности здесь на острове посреди камышовых дебри лишь крысы водяные, а размер у них такой, что грамотно протянутые лески не заденут. Вот и получилось, что ни одна не сработала, хотя почти месяц простояли. Но Шуста это не успокоило. Забравшись в бронемашину, устроил короткую ревизию хранимого в ней добра, не забыв еще раз пожаловаться на потери. «Винтовку хорошую оставили, теперь у нас только одна крупнокалиберка осталась, но она похуже». «Достанем еще», – беззаботно ответил на это Карат, занимаясь первой миной. «А мне что делать?» – спросила Диана. «Тебе можно отдыхать. Дух чуток переведем, перекусим и поедем». Бронетранспортер был хорош. Не самый современный представитель своего класса и не самый лучший из старичков, но достоинств масса. Надежная машина с броней, гарантированно защищающая от пуль оружие малого калибра, а при некоторых условиях и от большого. Осколки тоже не проблема, если их источником не выступает разорвавшийся под бортом тяжелый гаубичный снаряд. При нужде может огрызнуться из пулемета аж на 14,5 мм, что мигом остудит пыл абсолютного большинства зараженных. Но главное – проходимость. Самое страшное бездорожье для него не проблема, даже если это бездорожье из тех, на которых обычной колесной технике делать совершенно нечего. Например, сеть мелких проток, петляющих в камышовых дебрях. С треском ломая водную растительность, боевая машина уверенно перла вперед, оставляя за собой просеку из поломанных стеблей или грязевые разливы потревоженного на дне ила. Впереди показался широкий просвет, и вот уже бронетранспортер поплыл по открытой воде, будто катер. Карат, высунувшись из люка, тревожно поглядывал по сторонам. Он не забыл, что где-то здесь объявился монстр, вылупившийся из туши крокодила. Такому очередь из крупнокалиберного пулемета, что киту щекотка. Хорошо бы вообще не показываться в его владениях, но приходится, потому что здесь, по самому краю озера, проходит единственная известная группе надежная дорога. Бронетранспортер хорош, но не следует его переоценивать. У него тоже есть свои пределы. Будет печально засадить машину в топь, пробивая путь наобум сквозь плавни. Впрочем, плыть пришлось недолго, немногим больше километра. Дальше машина поймала колесами асфальт. Водометы стихли, началась езда по полотну затопленного шоссе. В этом месте улей, стыкуя кластеры, проявил небольшую небрежность, что у него нередко случается. Вот и образовалась локальная Атлантида. Далеко слева в глаза бросился подозрительно темный водный участок. Сердце похолодело. Карат торопливо поднял бинокль, уставился на непонятный объект. И сразу успокоился, определив, что это явно не элитник плещется. Больше всего похоже на колыхающуюся на поверхности огромную палатку. Разного хлама по озеру плавает немало. В этом нет ничего подозрительного. Машина, наконец, выбралась на берег все по той же дороге. Но здесь она не затоплена, асфальт сухой, пошли набирая ход. Карат закрутил головой вдвое сильнее, ведь если на воде опасно, тут в разы больше угроз. Бронетранспортер местные умельцы усовершенствовали, уменьшив шум двигателя. Но, увы, громкость до нуля не сбавили, следовательно, зараженные способны расслышать приятные для их ушей звуки издали, надо ожидать их появления сразу со всех сторон. Отдых на озере закончен, начинается настоящая жизнь, каждая секунда которой угрожает неожиданностями, как правило, опасными. Зараженного Карат заметил издали. Дорога в этом месте проходила через немолодой сосновый лес. Кустарников почти нет, расстояния между деревьями приличные, стволы понизу давно остались без ветвей, видимость прекрасная. Мертвяк движется резво, но похож всего-то на начинающего лотерейщика. Ничего серьезного. Потому Карат не стал нырять в башню, вместо этого скомандовал. «Стоп!» Микрофон гарнитуры передал команду Шусту. Машина тут же начала сбавлять ход. Дождавшись полной остановки, Карат прикончил лотерейщика одиночным выстрелом в голову, после чего начал озираться в ожидании новых целей. Автомат оснащен приличным глушителем, но бесшумным это его не сделало, да и мотор свою лепту внес. Если кто-то что-то услышал, пожалуй, без проволочек. Прошло полминуты. Минута. Никто не появился. Решившись, Карат вновь подал голос. «Выпотрошу клиента, Ди, прикрывай». Девочка, высунувшись из своего люка, закрутила головой, высматривая незваных гостей, а Карат, спустившись, торопливо приблизился к туше и вытащил нож. Несколько секунд не самой приятной работы, и вот он результат – пара спаранов и горошина. Очень даже неплохо, ведь в тварях такого уровня невзрачные желтоватые шарики встречаются с очень небольшим шансом. В среднем надо штук 15 лотерейщиков извести, чтобы нарваться на приятный сюрприз. Вернувшись, занял свое место. Не удержавшись, поделился приятной новостью со спутниками. «Фартовый лотерейщик!» «Разбогатели!» – буркнул из наушника Шуст, после чего машина стронулась. «Ну да, а почему бы не побурчать? При таких богатствах еще одна горошина мелочевка, о которой стыдно заикаться. Но курочка по зернышку клюет, потому Карата как ребенка радовала, когда трофеи оказывались побогаче, чем ожидалось». Лес закончился, будто обрезало. Машина дернулась на колдобине, образовавшейся на границе кластеров. А дальше начинался совершенно иной пейзаж. Неровное поле, кое-где утыканное чахлыми деревцами и кустарниками. Трава под корень подъедена коровами, оставившими множество навозных лепешек. Местами виднеются обширные выжженные проплешины, среди которых там и сям ржавеют остовы разбитых и сгоревших машин, в том числе боевых. Оставшиеся без колес корпуса бронетранспортеров с развороченными бортами, а то и перевернутые, да танки, башни которых валяются отдельно от порыжевших из ржавчины корпусов. На глаз не меньше десятка единиц приличной техники и столько же обычных грузовиков. Знатное побоище. Шуст, остановившись без команды, спросил. «Ты это видел?» «Я же не слепой». «Похоже, и недели не прошло. Неплохо тут постреляли». «Ты это не слышал?» «Да отсюда до нашей баржи 35 км, если по прямой. Это какие уши надо отрастить, чтобы с таких далей все слышать? Похоже, колонны шли по этой же дороге навстречу нам. Их встретили прямо от леса. Вон, сосны побиты да повалены. Эти отстреливались, пока могли. И воронку на дороге видишь? Вон, возле танка раскуроченного. Фугас там стоял». «Да, похоже на фугас. Ждали их». «Не знаю, кого тут ждали, но дождались. И дальше смотри, там вроде городок или поселок крупный, и я предлагаю его по полю объехать». «Может, лучше назад вернемся, объедем лес с другой стороны?» «А эта сторона чем тебе плохая?» «Да не нравится мне эта техника». «Почему не нравится?» «Понимаешь, кто-то ее сжег. Два десятка машин – это приличные силы, мягко говоря». «Не сталинградская битва, конечно, но да, прилично наколошматили. Только те, кто это устроили, давно уже не здесь. Нечего им здесь делать. Иммунные сюда почти не забредают, а новички недолго остаются нормальными людьми. Они могли урчать начать в тот же день. Твари уже нет, а должны на такой шум толпой набежать. Получается, уже все здесь почистили и дальше подались. Забудь, что было. В улье живут часами, а не длинными сроками». «Часами? А ты часто видел, чтобы такую колонну вот так разносили, без шансов? Вон, посмотри на опушку. Я вижу сосны побитые, вижу воронки, но не вижу ни одной подбитой машины. Те, кто это устроили, обошлись без потерь. Это явно не школьники поработали». «Да кто угодно мог поработать, и не обязательно техникой. Я вижу 4 танка и 7 БТРов. Остальное обычные КАМАЗы, на них даже пулеметов не видать. Груз везли, а может, людей, пойди теперь пойми. Приличный кулак, только раскатать его можно запросто. Эти по обе стороны засели, вон даже деревья побиты. Несколько расчетов с ПТУРами, гранатометы станковые и ручные. Фугас рванул, тут же из всего этого добра залп дали. Кого сразу не накрыли, начали разворачиваться из походного строя. Стреляли при этом, да только их одного за другим угомонили. Вон, ни одна коробочка далеко от дороги не успела уйти. Грузовики, да, некоторые успели. Может, некоторые вообще ушли, откуда мне знать. Нашумели здесь так, что за километры зараженных пригласили. Сам знаешь, их тут много, и долго звать их не надо. Оставаться в таком месте смысла не было, сплошной риск, так что давай под солнухами поедем. Нет здесь никого, давно нет, а поселок этот мне не нравится». «Поселок как поселок». «Ну да, дома и все такое. Да только куда твари подевались после того, как поле это подчистили, отпадали? По уму, туда в первую очередь должны были податься. Даже если потом дальше пошли, кто-то задержаться мог. Из крутых. Крутые в первую очередь на пальбу прибегают». «Все равно не нравится мне эта идея. Мне тут все не нравится». «Да что тебе не так?» «Называй это дурным предчувствием». «А поконкретнее?» «Поконкретнее?» «Поконкретнее скажу так. Я воевал и видел всякое. Чтобы наколотить столько техники в одном месте, надо или конкретный удар артиллерии, или с воздуха накрыть, или привести приличные силы, укомплектованные грамотными ребятами. Это было хорошее рубилово, редко похожее видел. Я могу поверить, что сюда занесло одну военную часть, и она устроила марш с броней и КАМАЗами. Но чтобы ее остановить, нужны силы не меньше, и еще такую же часть занесло. Тогда какого они сцепились? Скорее в атомитов поверю». «Не, атомиты тут не водятся». «Откуда знаешь?» «Да просто головой думать умею. Здесь край пекла, это территория зараженных. У атомитов с ними тоже терки, не уживутся. Мелкая группа в какой-нибудь берлоге возможна, но у такой селенок не хватит серьезный бой устраивать. Дальше болтать будем или все же поедем? Вон мертвяки от поселка уже подтягиваются. Вижу там пару крупных экземпляров. Неплохо бы выпотрошить, но не дадут. Мелочи с ними много, а начнем стрелять, еще набегут. Сваливать надо, пока задницы не надраные».